Думаю, там сейчас офисное здание. Харри покачал головой и сказал, что он проверил. По этому адресу зарегистрирован один жилец. Олаук Сивертсон, пенсионерка. Но ни в общежитии, ни в этом доме пятого этажа нет, — заметил Харри. — Вы думаете, это его остановит? — спросил Воллер, обращаясь к Эуне. Тот пожал плечами. — Не думаю. Впрочем, рассматривая детали поведения на уровне индивида, мы ступаем на зыбкую почву догадок. — Ну что ж, — сказал Воллер, — будем исходить из того, что завтра он появится в общежитии. И лучше всего нам встретить его во всеоружии. Согласны? Все за столом кивнули. — Отлично, — продолжал он. — Я немедленно звоню Сиверту Фалькейду из отряда быстрого реагирования и начинаю прорабатывать подробности. Харри увидел в его глазах огонек азарта. Он узнавал Тома Воллера. Деятельность, хватка, самозабвение — это и есть соль полицейской работы. Тогда мы с Беатой отправляемся на Швейгартсгатте. Может быть, застанем хозяйку? — Будьте осторожны, — повысил голос Мюллер, стараясь заглушить шарканье стульев. — Нельзя допустить утечки информации. Помните, что сказал Эоне? Эти ребята любят крутиться возле следствия. Солнце садилось. Столбик термометра поднимался. Глава 24. Пятница. Отто Танген. Отто Танген повернулся на бок. Из-за ночной жары пот катился с него градом, но проснулся он не от этого. Стоило потянуться за звонящим телефоном, и кровать угрожающе заскрипела. Сломалась она больше года назад. В тот раз Отто и Эут Рита из булочной решили на ней покувыркаться. Но неправильно расположились, не рассчитав, что кровать, возможно, была сделана так, что могла раскачиваться вдоль, но никак не поперек. Эут Рита была весом с пушинку, но в Отто той весной были все 110 кило, и кровать с грохотом рухнула. Поскольку Эут Рита была снизу, Отто пришлось везти ее в больницу в Хёнефосс с переломом ключицы. Эут Рита была в ярости и пригрозила рассказать все Нильсу, своему сожителю и лучшему и единственному приятелю Отто. Нильс в то время весил 115 и был хорошо известен своим добродушным нравом. Отто смеялся до одышки, и с тех пор всякий раз, когда он заходил в булочную, Эут Рита злобно смотрела на него из-под лобья. Что не могло не печалить Отто. Все-таки та ночь была для него приятным воспоминанием. Последний раз, когда он занимался сексом. «Студия Гарри Кол», — прохрипел он в трубку. Свою фирму он назвал в честь персонажа Джина Хэкмена в фильме, который во многом определил карьерный и жизненный путь Отто. Это был фильм «Копполы. Разговор», снятый еще в 1974 году, про специалиста по прослушке. Никто из узкого круга его знакомых не видел этого фильма. Сам он смотрел его 38 раз. В 15 лет, узнав, какие возможности открывает нехитрая техника, он купил свой первый микрофон, чтобы подслушивать разговоры в родительской спальне. А на следующий день уже начал копить на первую камеру. Теперь ему было 35, и у него были сотни микрофонов, 24 камеры и 11-летний сын от дамы, с которой он провел дождливую осеннюю ночь в своем микроавтобусе в Гейло. Он убедил ее назвать мальчика Джином. А насчет его самого она, не задумываясь, сказала, что он куда сильнее любит свои микрофоны. Но ведь у него действительно отличная коллекция трубочных микрофонов Нойман 1950-х годов и направленных микрофонов офф-скрин. Последние были специально изготовлены для военных видеокамер. За ними ему пришлось ездить в США и покупать их из-под полы. Теперь-то их можно было без проблем заказать по интернету. Ну а гордость коллекции составляли три российских шпионских микрофона. Каждый не больше булавочной головки. Марки на них не было. Он достал их на выставке в Вене. Помимо этого у Отто была профессиональная студия наблюдения. Таких в Норвегии было всего две.